Советский Атлантик-Сити, номер 1328, Москва, 1 июня 1938, Сочи, 24 мая. Достопочтенному государственному секретарю. Доклад о Сочи, Кавказская ривьера, советские санатории и дома отдыха, санаторий Красной Армии. Сэр, одна из сфер деятельности советского правительства много подчеркивалась сторонниками системы в том внимании, которое правительство уделяет благополучию и здоровью рабочих, а также санаториям и домам отдыха, которые оно предоставляет пролетариату. Сочи, расположенная на восточном берегу Черного моря, широко рекламируется как Кавказская ривьера, которая посвящена здоровью и праздничному счастью трудящихся. Во времена царского режима в 1901 году деревня Гагры, расположенная примерно в 70 километрах от Сочи, была создана как курорт для купания. Советское правительство, начиная с 1925 года, продолжало развивать Сочи как центр своих санаториев, дворцов и домов отдыха. Именно здесь у Сталина есть летний дом отдыха или дача. Я побывал в Сочи 24 мая. Характер этого сообщества вполне соответствует и свидетельствует о той быстроте, с которой в последние годы разрабатывалась программа развития промышленности и строительства. Город практически новый. Он расположен в предгорьях заснеженных Кавказских гор, которые спускаются до самого края Черного моря. Здесь нет никакой естественной гавани, город широко простирается от береговой линии Черного моря и рассеивается по холмам. Весь ландшафт усеян большими, недавно построенными белыми зданиями надменного характера. Все это дома отдыха и санатории, либо самого правительства, либо организаций профсоюзов, связанных с различными комиссариатами. Община изобилует новыми строениями современного характера, все они окрашены в белый или желто-белый цвет. Там есть очень приличный отель, новый, большой, красивый, оперный театр, а также множество совершенно новых магазинов, которые только что открылись. Главная улица, простирающаяся от парка в одном конце до новых серных бань, на самом деле представляет собой очень красивый и впечатляющий четырехполосный асфальтированный бульвар, идущие вдоль моря на протяжении 8 миль. Здесь есть бульварные фонарные столбы с белыми мыльными пузырями фонарей и исключительно красивые крытые остановки, которые служат автобусным пассажирам и придают бульвару характер шоссе. Там, где поверхность горы должна быть срезана, чтобы сохранить склон, стороны красиво облицованы каменными плитами. Так или иначе, создается вполне определенное впечатление, что здесь имеется весьма очевидная попытка создать показное место в качестве иллюстрации великих достижений Советского Союза, чтобы сделать население счастливым и ярким. Витрины магазинов вдоль бульвара очень привлекательны, а интерьеры довольно вычурно оформлены. На полках магазинов есть значительное количество потребительских товаров всех видов, которые привлекли бы отдыхающего туриста. Это самые лучшие магазины, изведенных мною в Советском Союзе. Они ни в коем случае не типичны, но очень важны для того, к чему они стремятся, для того, что они могут сделать, и потенциально для того, что может произойти в будущем, если нынешнему режиму удастся сохранить себя у власти. Практически каждое жилое помещение в общине является либо домом отдыха, либо санаторием. Утверждается, что в течение сезона, который длится с 25 мая по 15 октября, в этой общине насчитывается 70 тысяч пациентов и отдыхающих. Все эти новые санатории очень красивы. Они создаются, как правило, профсоюзами различных государственных учреждений, которые, как представляются, соперничают друг с другом в создании этих учреждений. Особенно впечатляют два из них – Центральный санаторий Красной Армии и санаторий Народного комиссариата тяжелой промышленности. К настоящему письму прилагается докладная записка, содержащая стенографические записи, сделанные и продиктованные по случаю посещения санатория Красной Армии 24 мая 1938 года. Примечание посла. Не включены в книгу из-за недостатка места. Территория, на которой построен этот санаторий, простирается от края Черного моря вверх по склону холма на расстоянии около 2100 футов до высоты около 250 футов. Фуникулер или наклонная железная дорога ведет от купального павильона к главным зданиям, расположенным на самой верхней террасе. На полпути вверх по склону холма упомянутый выше бульвар пересекает террасную часть этого прекрасного поместья, а под ним проходит наклонная железная дорога. На верхней террасе этой серии террас в все из которых расположены в розовых садах и благоустроены, находится главное здание. Оно имеет форму подковы. В центре подковы находится верхний террасный внутренний дворик. Главное здание и крылья имеют 4 этажа в высоту. Все здание характеризуется внешним видом санитарной белизны, а также обилием окон с верандами и портиками для каждой комнаты. Как снаружи, так и изнутри создается впечатление эффективного, удобного, санитарного, хорошо организованного и замечательного учреждения. Подробности моих впечатлений можно найти в прилагаемом меморандуме, упомянутом выше. Стоимость этого заведения была заявлена в размере 20 миллионов рублей, 4 миллиона долларов по официальному курсу. На основе фактически золотой стоимости рубля это, вероятно, будет колебаться от 600 тысяч до 2 миллионов долларов в зависимости от того, рассчитывается ли стоимость рубля по преобладающему курсу черного рубля прошлого года или по самой скромной оценке реального золотого курса рубля. По моему мнению, было бы трудно построить такой санаторий в Соединенных Штатах дешевле, чем от 800 тысяч до 1 миллиона долларов, не считая стоимости земли. Все расходы по монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации несет Красная Армия. Это одновременно и санаторий, и дом отдыха, и место восстановления сил для армейских офицеров и их семей. Он имеет возможность заботиться о 6000 человек каждый сезон, 500 пациентов в одно время. Прием определяется медицинской комиссией в каждом подразделении армии. К услугам гостей также медицинская клиника. Кроме того, в распоряжении серные ванны. Гостям предоставляются удобства для купания и всех видов спорта, включая теннис, волейбол и так далее. Количество сотрудников, связанных с этим учреждением, составляет 500 человек, включая внутренний персонал и так далее. Управление и администрация, по-видимому, являются первоклассными и типичными для относительной аккуратности и эффективности Красной Армии. Эта ситуация иллюстрирует отход советского правительства от коммунистического принципа. В этом санатории может разместиться лишь очень небольшой процент офицеров Красной Армии и членов их семей. Быть допущенным к наслаждению этим прекрасным местом – совершенно особая привилегия. Она может быть доступна только очень маленькому классу. Она предусмотрена исключительно для класса. Члены даже этого класса, которые могут прийти и насладиться этим прекрасным учреждением, определяются небольшой группой медицинских офицеров, которые должны быть подчинены тем элементам власти и влияния, которые всегда демонстрировались теми, кто является наиболее могущественным в этом конкретном классе. Нужно сказать, однако, что идеал, стоящий даже за пропагандой заботы о здоровье и благополучии пролетариата, должен вызывать уважение. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэйвис. Примечание мемуариста. А вот тут посол Дэйвис ошибается. Поместья и дома отдыха доступны в США только богачам. Это правда. А вот советские санатории были, наверное, разного уровня, но все-таки предназначались простым рабочим, крестьянам, солдатам и офицерам, ученым и тому подобное. Это не заведение для вечеринок класса эксплуататоров. Это всесоюзная здравница. Для народа. Продолжаем.